Потом Мегре просмотрел оставшуюся почту, вызвал машинистку и продиктовал ей несколько писем. Его еще поламывало. Он испытывал слабость, но не выпускать носовой платок из рук нужды уже не было. Незадолго до полудня вернулся Лапуэнт. «Надеюсь, патрон, вы будете мною довольны. Я почти уверен, что мне удалось сойти за частное лицо. Ну и похороны». Присутствовало не более двух десятков человек, а из служащих был только Лусек. «Знакомые лица тебе не попадались на глаза?» «Когда я выходил из церкви, мне показалось, что с противоположного тротуара кто-то меня разглядывает. Я пытался подойти поближе, но пока пробирался через поток машин, человек исчез. Возьми-ка, почитай». И Мегре протянул инспектору письмо, читая которое, тот несколько раз улыбнулся. «Думаете, это он?» «Заметь. Автор письма подстерегал меня на площади Вогезов, на набережной Шарантон, у входа в уголовную полицию. А сегодня утром он, наверное, ожидал, что я буду на похоронах. Он видел меня с вами и узнал. Пусть во второй половине дня кто-нибудь из наших ребят будет на площади Вогезов и не показывает вида, что знает меня. Возможно, я зайду к госпоже Шабю. Нужно тщательно проследить, не бродит ли кто-нибудь поблизости от дома. Мы уже убедились, что этот тип обладает удивительной способностью мгновенно исчезать. Вы хотите, чтобы я взял это на себя? Если не возражаешь. Тем более, что ты его уже видел. Завтракать Мегре поехал домой. С аппетитом поел и четверть часика вздремнул в кресле. Вернувшись на службу, позвонил на площадь Вогезов и попросил к телефону хозяйку. Ждать пришлось довольно долго. «Прошу прощения, что беспокою сразу после похорон. Признаться, мне не терпится посмотреть письма, они могут навести на след. Вы могли бы приехать сейчас же?» «Охотно. В 17:00 у меня важное свидание, которое я никак не могу отменить, если вам удобно. Я буду у вас через несколько минут». Лапуэнт уже стоял на посту, поблизости от дома. Мегре попросил Торанса отвезти его и тут же отослал инспектора на набережную Орфевр. С парадной двери исчезли черные драпировки с серебряной бахромой. Вид квартиры изменился, в ней приготовились жить. Только запах хризантем напоминал, что еще недавно здесь лежал покойник. Жанна Шабю была в том же черном платье, что и накануне, только приколола брошь из самоцветов, отчего внешность ее казалась менее строгой. Держалась она непринужденно и уверенно. «Если не возражаете, мы можем перейти ко мне в будуар. Гостиная слишком велика для двоих». «Вы открывали сейф?» «Не скрою». «Откуда вы достали шифр? Ведь вы же его не знали». «Конечно, нет. Я сразу подумала, что он где-нибудь записан у мужа, и поискала в бумажнике. Открыла водительские права, увидела несколько цифр и попробовала покомбинировать с ними». На столике в стиле Людовика XV лежал наспех перевязанный большой пакет. «Я не успела все прочитать», — пояснила Жанна Шабю. «Тут не хватило бы целой ночи. Меня удивило, что он хранил все эти бумажки. Я нашла даже старые любовные письма, написанные мною в ту пору, когда мы еще не были женаты». «Думаю, — вставил комиссар, — целесообразнее всего начать с самых давних. Они могут пролить свет на убийство. Садитесь, пожалуйста». Мегре очень удивился, когда она надела очки, совершенно изменившие ее облик. Теперь Мегре понимал ее желание взять дела в свои руки. Эта женщина обладала удивительным хладнокровием и огромной силой воли. Такая легко не откажется от цели, которой задалась. «Много записок. Посмотрите-ка. Тут вот подписано «Рита». Я даже не знаю, о какой рейте идет речь.